Глава 20, в которой дымный столб светлеет в вышине. Зима закончилась ужасно быстро. Мама сказала, что это редкость, и нам повезло. Обычно все наоборот. Зима откусывает огромный кусок весны, от которой в результате остается крошечный огрызок. Не успеешь оглянуться, уже лето. Это всегда ужасно обидно. Весна все-таки самое лучшее время года. Да, потому что весной мой день рождения. Морковкин, только не начинай, пожалуйста. Это еще не скоро. С ума сойти, тебе будет целых 10 лет, вздохнула мама. Мама не очень любит, когда я начинаю говорить о своем дне рождения. Она считает, что я вечно придумываю какие-то несбыточные планы, а потом расстраиваюсь. По-моему, это неправда. Я только один раз предложил поехать на мой день рождения в Уналашку, и, конечно, никто не согласился. Как только стало тепло, в школе нам задали учить стихи. Зима недаром злится, прошла ее пора. Весна в окно стучится и гонит со двора. «Почему в школе всегда задают скучные стихи про природу и погоду?» — спросил я у мамы. «Не знаю, Морковкин, но эти стихи написал очень хороший поэт Федор Иванович Тютчев. И что же в нем хорошего? Ну вот послушай. Как дымный столб светлеет в вышине, как тень внизу скользит неуловимо. Вот наша жизнь, промолвила ты мне, не светлый дым, блестящий при луне, а это тень, бегущая от дыма». Я ничего не понял, но она правда красивая. Ну, красивее, чем про зиму. А потом однажды мне пришло письмо от Жан-Пьера Гарсье. «Дорогой мой московский друг Марк, как ты поживаешь? Нашел ли ты следы человека, которого искал? Я хотел бы поделиться с тобой невероятной новостью. Дело в том, что у меня есть друг по имени Франсуа. Он работает в Национальном архиве Франции, где хранится множество ценных старинных бумаг. И вот недавно он обнаружил там письмо моего пра-пра-пра-прадеда, отправленное его приятелю в 1813 году. Оказалось, мой предок дезертировал. Во время отступления французской армии из России он остался в городе Ковна, завел там новую семью и решил не возвращаться на родину. Так что, вероятно, в литовском городе Каунас, теперь этот город называется именно так, у меня есть родственники. Марк, еще я хотел тебе сообщить, что недавно я прислушивал альбом моей любимой группы Pink Floyd, который называется «The Wall», и вспомнил про твое первое письмо. Ты спрашивал меня, нет ли у меня татуировки со словами «Together we stand, divided we fall». Я уже ответил тебе, что татуировок у меня нет, но я знаю, откуда эти слова. Это строчка из песни «Hey You». Не знаю, пригодится ли тебе эта информация, но я не мог не поделиться ею с тобой. Вечно твой, Жан-Пьер.